Глава 35. Будильные петухи еще не пропели свои песни, но Киев не спал. Весна не давала спать всему живому. В зарослях весь вечер пели соловьи. Маленькие птахи точно полоскали горлышко заливистыми трелями, заставляя биться сердца у молодых от нежности, а у старых от воспоминаний. Звали из дому. Олег искоса смотрел на Ингаря. Княжичу по годам жениться пора, а он на девок и не глядит. Карл твердит, что хуже, если б ни одну не пропускал, но Олегу все одно не нравится. Пробовал поговорить с Ингарем, да только его молодой князь боялся еще больше девок. Пришлось, как всегда, просить Карла. Тот напомнил, как возили княжича на Ярилин праздник. В ответ Олег попенял, что надо было сначала научить. Наставник развеселился, спросил, не привезти ли ему для Ингаря какую красавицу, чтоб всему научила. Олег стукнул кулаком по столу, отчего Карл испуганно затих. — И приведи, только такую, чтоб в душу ему не запала, а научить научила. И не виляй, как лисий хвост, с тебя спрошу, ежели что. Карл хмыкнул в усы. «А то с кого же?» Олег всегда отличался отменным слухом, и Карл не сомневался, что тот услышал, но князь промолчал. Стало понятно, что его действительно беспокоит семейное счастье Ингаря. Наставник справился с задачей быстро, стал кивать молодому князю на крепких девок, что заглядывались на него, прекрасно зная, кто это. Ингарь сначала фыркал, как кот, тогда Карл прибег к помощи Услады. Девку он взял в дом для себя. Она давно уж не была девкой, имела ядреную фигуру и не была глупа. Прежде чем отправить красавицу в ложницу к молодому князю, Карл поговорил с той, объяснив задачу. Услада недаром имела такое имя. Повела плечом, озорно блеснули глаза. «А ну, как я князя завлеку, насовсем!» Девка сидела рядом с ним на лавке, расчесывая пшеничную косу. Карл ловко схватил ее за волосы, не обращая внимания на крик, пригнул к своему колену и зашипел почти в ухо. — Вот потому тебя и шлю, ежели жить захочешь, так научишь молодого князя всему, что уметь должен, и забудешь о нем. Да чтоб он про тебя не вспоминал, поняла? Ой-ой-ой, отпусти, поняла, ну поняла же! Потирая голову и шею, которые пострадали от руки Карла, она тихо поинтересовалась. «А потом меня куда?» «Что?» – удивился Карл. «Куда меня?» Услада уже привела себя в порядок, встала перед княжьим наставником, уперев руки в бока. «Учить-то князюшку недолго чай придется». «А!» – сообразил Карл. «Не знаю, видно будет». Услада вдруг опустилась перед ним на колени, обхватила ноги, горячо зашептала. «Карлуша, а может, кого другого найдешь? Мы же с тобой так хорошо ладим, а?» Карл вздохнул. У него самого не лежало сердце Усладу к Ингарю в ложницу отправлять. Да только никого другого не мог. Опасно было. Это молчать будет, да и способное. Услада, поняв, что отказаться не удастся, вздохнула, одернула платье и встала. «Когда идти-то?» «Да хоть сегодня». «А сам княжич знает?» Снова вздохнул Карл. «Нет». Когда красавица была уж у двери, вдруг добавил ей вслед. «После ко мне зайдешь, расскажешь». Но по взгляду, который задержал на пышных бедрах Услады, было понятно, что не только для доклада наказал зайти. Та усмехнулась. Ингарь, войдя в ложницу, обнаружил там крепкую, красивую девку. В первую минуту растерялся, но потом вспомнил, что она прислуживает Карлу, и чуть помотал головой. «Карл к себе в ложницу пошел». Та шагнула ближе к князю, не отрывая взгляда от его глаз, расплела косу. Пшеничные волосы рассыпались по плечам. Девушка медленно распустила ворот рубашки и чуть толкнула его вниз, оголив белое плечо. Ингарь почувствовал, как его обдало горячей волной, а сердце бешено забилось. Он не мог оторвать взгляда от синих глаз красавицы и только сторонним зрением замечал, что рубашка ее скользнула вниз, обнажив полную грудь с темно-красными крупными сосками. Девушка осталась ногой. Ингарь стоял, не зная, что ему теперь делать. С одной стороны, руки сами тянулись к прекрасному, крепкому телу, с другой — мысль лихорадочно подсказывала, что красавица зашла не туда, что кто-то может войти в ложницу. Видя нерешительность князя, Услада взяла все в свои руки. Она потянула Ингаря за собой на ложе, укрытое мягким мехом, стала снимать с него одежду. Уткнувшись лицом в ее грудь, князь, наконец, дал себе волю. Он перестал думать о том, что кто-то войдет. Позже, убедившись, что Ингарь заснул, Услада осторожно убрала со своей груди его руку и нашарила на полу рубашку. Со вздохом она кое-как оделась и выскользнула за дверь. Ложница Карла была за соседней дверью. Наставник ждал. «Ну!» «Что «ну?» — усмехнулась Услада. «Молодой еще, а так ничего, научим». «Ты не очень-то!» «А не ты ли меня к нему отправил?» Утром Ингарь проснулся позже обычного. В узкое оконце уже бил солнечный свет. Рядом на ложе никого не было. Он даже головой затряс, пытаясь сообразить, не померещилась ли ему ногая красавица. Но увидел на полу ленту, которой была заплетена ее коса, и зарделся от горячих воспоминаний. Весь день он ходил как чумной. Все чудились под руками упругие груди, запах волос, горячие ласки. Вечером в ложнице никого не было. Ингарь даже вздохнул с облегчением, не зная, как вести себя, если красавица появится снова, и одновременно страстно желая ее появления. Но стоило ему улечься, как дверь тихонько отворилась, и к его ложу шагнула Услада. Девушка посещала молодого князя еще с десяток ночей. Все это время она ничего не говорила, только горячо обнимала, целовала, да помогала ему освоить мужскую науку. И все это время Карл делал вид, что ни о чем не догадывается. Ингарь вставал позже обычного, когда Олег с Карлом уже давно были заняты каким-то делом. Разговаривал не впопад, непонятно чему вдруг улыбался. Наконец это надоело старшему князю. Тот спросил у наставника, в чем дело. Карл объяснил. Олег сначала смотрел на него, широко раскрыв глаза, а потом расхохотался. — Услада, говоришь? Пришли-ка ее нынче ко мне. Пусть князюшка отдохнет, не то скоро с ног валиться начнет. Горячая девка. В тот вечер Услада в ложнице Ингаря не появилась, на следующий тоже. Зато Олег выглядел с утра вполне довольным. Ингарь попробовал открыто спросить у наставника, где красавица. Тот усмехнулся. «Она у Олега. После него спит весь день!» И вдруг вздохнул. «Это не мы с тобой!» У Ингаря зарделись уши, но больше спрашивать не стал. А немного погодя, наставник завел разговор о том, что пора жениться. Ингарь невесело усмехнулся. «На ком?» Карл поглядел на него с прищуром. «Ты никак девку жалеешь? Таких у тебя много будет!» Она для ложа, а не для женитьбы, запомни про то. Жениться надо на лебеди белой, чтоб не тронутой была. А Услада вчера с тобой или со мной была, а нынче вон, с князем. Надоест и другому отдаст. Ингарь вспомнил про девицу на перевозе. Та вот так не пришла бы в ложницу, скорее бы уж с обрыва бросилась. Его задумчивость заметил, Карл спросил. Ингарь вдруг и рассказал о прекрасе, что несколько лет назад его близ Плескова отшило, когда приставать пробовал. Карл сначала хохотал, потом вдруг стал серьезным. Ингарь, которого смех наставника обидел, не хотел больше ничего говорить, но пришлось. Карл пообещал все разузнать про красавицу. Слово свое сдержал, уже на следующий день вдруг исчез. Олег сказал, мол, поехал в Плесков по делам. Потому как пристально посмотрел на него князь, Ингарь понял, по каким делам отбыл наставник, и снова зарделся. Олег засмеялся. «Ежели впрямь, хороша девка, да скромна, женись, хотя и не княжеского роду». И вдруг положил руку на плечо Ингаря. «А усладу не жалей, она тебя чему надо научила, пока хватит. Она для взрослых мужчин, которым жениться не надо. Твое дело наследников родить, тебе не такая нужна». Ингарь хотел спросить, в чем разница, но промолчал, только щеки горели. Карл явился довольно скоро и не один, привез-таки красавицу прекрасу. Олег глянул на девицу своим пристальным взором, который мало кто из мужчин выдерживал. Девушка зарделась, как маков цвет, но глаз не отвела. Князь довольно ахнул. «Ишь, какова! Глаза не прячет!» Прекраса, у которой в глазах стояли слезы, горделиво вскинула и без того высоко поднятую голову. «Что мне прятать? Я вины ни в чем за собой не знаю!» Олег навис над ней своей массой. «Так-таки ни в чем!» Девушка чуть испугалась, но головой замотала. «А сердце у князя молодого кто похитил?» Олег дождался растерянности во взгляде будущей невестки и хохотнул. «На перевозе, а? До сих пор забыть не может!» Князь повернулся к Карлу с Ингарем. «Хороша, молодец. А что не княгиня, так на то и ты. Женишься, станет княгиней». Только тут прекраса поняла, для чего привез ее сюда этот Карл. Внимательно глянув на Ингаря, она вспомнила, как совестила молодого парня тогда на перевозе. Но кто же мог подумать, что этот приставал и ее запомнит? Дальше все было как во сне. Свадьба, многочисленные гости, даже первая ночь, которой она очень боялась. Но Ингарь оказался опытным. Ласкал так, словно занимался этим каждую ночь. Правда, прекрасно о том не задумывалась. Ей все было вновь в княжьем тереме.